Глава 14. Союз меча и орала. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайнюю худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому, когда Полесов постучал в дверь, и Елена Станиславовна спросила, кто там, Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в 99-м году перед открытием Парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. «Как вы изменились!» — сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. «Спасибо!» — сказала она. «Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна». «Но я приехал вовсе не из Парижа», — растерянно сказал Воробьянинов. «Мы с коллегой прибыли из Берлина», — поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича. «Об этом не рекомендуется говорить вслух». «Ах, я так рада вас видеть», — возопила гадалка. «Войдите сюда, в эту комнату. А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?» «О, — заметил Остап, — первые свидания, трудные минуты. Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?» Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дому номер 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкою с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. «А вы помните, Елена Станиславовна, — говорил Ипполит Матвеевич, — а вы помните, Ипполит Матвеевич, — говорила Елена Станиславовна, «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую праву, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо всегда», — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?» «Так точно». Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет!» — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая на кухню самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул, Остап решил действовать. «Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице». Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строго секрет, государственная тайна. Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенный к императору». Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. «Наших в городе много?» — спросил Остап напрямик. «Каково настроение?» «При наличии отсутствия», — сказал Виктор Михайлович, и стал путанно объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер 5, возомнивший о себе хам, и плашки 3/8 дюйма, и трамвай, и прочее. «Хорошо», — грянул Остап. «Елена Станиславовна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?» «Кого ж можно пригласить? Максима Петровича, разве с женой?» «Без жены, — поправил Остап, — без жены. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина Быстроупака, Дядьева, председателя одесской бубличной артели московские баранки Кизлярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом, — заговорил Полесов. — Я побегу к Максиму Петровичу за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в Быстроупак и за Кизлярским. Полесов умчался, гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла. «Что это значит?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Это значит, — отвечал Остап, — что вы отсталый человек. Почему? Потому что... Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?» «Каких денег? Всяких, включая серебро и медь. 35 рублей? И вы с этими деньгами собираетесь окупить все расходы по нашему предприятию?» Ипполит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору». «Зачем?» «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день». «Что же я должен делать?» — простонал Ипполит Матвеевич. «Вы должны молчать, иногда для важности надувать щеки. Но ведь это же обман!» «Кто это говорит? Это говорит граф Толстой или Дарвин?» «Нет, я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель». «Не задумывайтесь, молчите и не забывайте надувать щеки. К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести. Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай». Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы, каждому из них было лет под 30, им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание. Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. — Вы в каком полку служили? Чарушников запыхтел. Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. Вы дворянин? Да, был. Вы, надеюсь, остались им и сейчас. Крепитесь, потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил, за граница нам поможет. Обстановка за общественным мнением, полная тайна организации. Внимание! Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил, в каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание! Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславной владельцу Быструпака, Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца Быструпака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять. А вдруг? Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора со Остапом сразу уяснил себе положение вещей. «Крепитесь», — сказал Остап наставительно, — Кислярский пообещал. «Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам Родины». Кислярский сочувственно загрустил. «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. «Как же», — ответил Кислярский, — «это господин Воробьянинов». «Это, — сказал Остап, — гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору». «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?» «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап. 10 лет, — мелькнула у Кизлярского мысль. «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки». «Я тебе покажу, сукин сын», — подумал Остап. «Меньше чем за 100 рублей я тебя не выпущу». Кизлярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орал. Он остался, длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания, она вам известна, цель святая. Отовсюду мы слышим стоны, со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. «Какие дети?» — подумал он. «Почему дети?» Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец Быструупака был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи почет. Не вышло мое дело 16-е. Помогал детям, и дело с концом». Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. «Товарищи», — продолжал Остап, — «нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда, поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?» Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. «Попрошу делать взносы, и Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия». Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленая Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказания Остап. «В порядке старшинства, господа, — сказал Остап, — начнем с уважаемого Максима Петровича». Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей. «В лучшие времена дам больше», — заявил он. «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап. «Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. 8 рублей дали Никеша с Владей». «Мало, молодые люди». Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50. «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?» Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим. «В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними». Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей. «Всего, — возгласил Остап, — 488 рублей. Эх, 12 рублей не хватает для ровного счета». Елена Станиславна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в редикюле искомые 12 рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах». При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. «Ну, — сказал Остап, — будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславны и переночуете у нее? Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время». «А я пошел». Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат 500 честно заработанных рублей. «Извозчик!» — крикнул он. «Вези Феникс!» «Это можно», — сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. «Это что, закрыто?» «По случаю 1 мая». «Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде. Ну-ка тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь, Остап решил поехать к своей невесте». «А раньше как эта улица называлась?» — спросил извозчик. «Не знаю. Куда же ехать, и я не знаю». Тем не менее, Остап велел ехать и искать. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе, как бывшая губернаторская. «Ну, губернаторская? Я губернаторскую хорошо знаю. 25 лет вожу на губернаторскую. Ну и езжай». Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова, но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься. «Вези в Сорбонну!» — крикнул он. «Тоже извозчик, Плеханова не знаешь». Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода, ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все — арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. Продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему. И он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться, и Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!» «Вы стяжатель!» — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице, никуда не уходите, я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету, чтоб все было готово. Адьё! Фельдмаршал, пожелайте мне спокойной ночи!» Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посреди комнаты и сел. «Как это вам удалось?» — выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить, на заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимую записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик. А стул я захватил в столовой. Трамвай в эти утренние часы нет. Отдыхал на стуле по пути. Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. Тихо, сказал Остап, нужно действовать без шума. Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела. — Вы дверь заперли? — спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь. Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения. «Готово!» — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. «Ну!» — повторил Ипполит Матвеевич на разные лады. «Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. — Один шанс против одиннадцати, и этот шанс... Он хорошенько порылся в стуле и закончил. И этот шанс пока не наш. Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. Теперь наши шансы увеличились. Он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины из золоченых ложечек и чайная ситечка. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап, — «но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало, конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова». Там потруднее будет. Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер 5 по Перелешинскому переулку. Заворачиваясь за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «Караул!» и «Хам!». До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над Гусищем. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс. «Смотрите, смотрите!» — крикнул он. «Скорее! Альхин, сукин сын!» Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей физгармонию и 5 оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Солнце пробило сквозь тучи, сияли кресты церквей, а Остап хохоча высунулся из окна и гаркнул: «Пашка, на толкучку едешь!» Паша Емельевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. «Видели?» — радостно спросил Остап. «Красота! Вот работают люди!» Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. «Ничего, папаша, не унывайте, заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве.